Глава 20. На этот раз Шихань не стал ничего говорить, а вместо этого просто протянул мне смартфон, на котором транслировалась запись. На ней я увидел свою возлюбленную, сидящую в примерно такой же комнате, как и я. Напротив девушки сидела женщина в годах азиатской внешности, а у дверей два здоровенных парня. Я вновь попытался обратиться к ней телепатически, но и на этот раз ничего не вышло. А стоило поднять на Шихане вопросительный взгляд, как увидел на его лице ехидную усмешку. Да, он тоже телепат и знает, как прикрыть мысленные каналы. А судя по ауре, исходящей от здоровяка, пробудившимся он был весьма сильным. Не удивлюсь, если крепче меня. Опыта у него точно больше. В магическом плане, конечно. Так-то мой опыт из прошлой жизни никто еще не отменял. И только это могло сейчас спасти меня и Люду. «Чего ты хочешь?» – процедил я сквозь зубы. Было очевидно, что ему что-то от меня требуется. Однако это не смерть, не издевательство и не нечто жуткое. Хм. В тот момент мне даже интересно стало, чего именно добивается этот засранец. «Убить!» – прорычал Шихань и тут же покачал головой. Видимо, сразу понял, что его слова снова были для меня искажены неведомым заклинанием. А как еще это назвать? Поэтому вместо разговоров он перешел к жестам, указав сперва на меня, потом на себя, а через мгновение ударил кулаком о кулак. «Ясненько», – пробормотал я, вернув смартфон хозяину. «Хочешь снова сразиться? Но зачем тебе это? К чему это шоу со взрывом машины? Ты хоть знаешь, сколько она стоит? И хрен бы с ней, мы же могли погибнуть!» С каждым словом во мне все сильнее закипала ярость. Все-таки эти выродки могли навредить моей любимой, а подобные проступки уже не прощаются. Шихань кивнул и просто развел руками, мол, так получилось. Конечно же, такой ответ не мог меня удовлетворить. «Да что здесь, мать вашу, творится?» – рявкнул я, так как происходящее начало изрядно подбешивать. «Илья?» – знакомый женский голос заставил меня вздрогнуть и немного успокоиться. Из тени коридора появилась Люда и свободно прошла в комнату, при этом недобро покосившись на Шиханя. «Люда?» Я шагнул к ней и тут же сжал в крепких объятиях, а потом завалил вопросами. «Как ты? Цела? Они что-то сделали с тобой?» «Успокойся», — мило улыбнулась девушка. «Все в порядке». Она чуть отстранилась и указала на ту самую женщину, с которой беседовала на камере, и которая теперь стояла рядом. «Знакомься, это госпожа Цао. Она работает вместе... с ним». Ткнула пальцем в Шиханя. При этих словах женщина почтительно поклонилась и добродушно улыбнулась. «К сожалению, мы не можем ни с кем из них нормально разговаривать. Все, кто связан с Шиханем, почему-то выражают свои мысли и слова иначе». «Да, в этом я уже смог убедиться», – недовольно пробормотал я, внимательно разглядывая женщину. «Но, как я понимаю, госпожа Цао смогла в чем-то тебя убедить, раз мы вместе, и ты так спокойно о них говоришь». «Да», – кивнула Люда. «Но ты и сам видишь, что здесь что-то неладное. Глупо вот так нас останавливать, подрывать машину, а потом выхаживать где-то в заброшке». «Смею предположить, что из-за их особенностей никто из них не мог нормально пригласить нас в гости». На этот раз я усмехнулся, а на лицах Шихани и Цоа появилось довольство. И все это определенно связано с дядюшкой Хао. Вот только нам не могут всего рассказать. Женщина одобрительно кивнула, а потом произнесла спокойным и уважительным голосом. «Мы рады будем покончить с вами как можно скорее», — поджала губы, видя, что мы слегка скривились от ее слов, и все же продолжила. «Нам всего лишь надо вырвать сердце Хао Минь». «Вырвать сердце Хао Минь», — повторил за ней я и ухмыльнулся, заметив, как изменился в лице Шихань. «Да, приятель, теперь ты слышишь то же, что и мы. Но если вы хотели с нами просто поговорить, то можно было найти какой-то другой вариант», — вновь возмутился я. «Взрывать машину, чуть нас не убив, это край идиотизма». На это никто ничего не ответил. Однако Цао выразительно посмотрела на Шиханя, и мне показалось, что он как-то сжался под ее проницательным взглядом. Да, выглядело несколько комично, но мне было вовсе не до смеха. «Ты!» — снова прорычал Шихань и поманил меня к окну. А когда я подошел, ткнул пальцем наружу, и там я увидел свою машину, целую и невредимую. «Так. А вот это уже интересно», – протянул я и обернулся к женщине, но та лишь покачала головой, как бы намекая, что объяснять что-либо все равно бессмысленно. «Ты», – повторил Громила и опять ударил кулаками, а затем кивнул в сторону улицы. «Как я понимаю, убивать вы нас не собираетесь?» — спросил я, на что получил отрицательное покачивание головами. «Уже хорошо. Но и силу вы нашу не забрали, пока мы были в отключке. Получается, что ты просто желаешь проверить, кто из нас сильнее?» Шихань ничего не ответил, но вместо этого неопределенно покачал рукой, мол, что-то вроде того. «Ладненько», — выдохнул я и обратился к своей невесте. «Люда, тебе придется подождать. Не знаю, что они удумали и что вообще здесь творится, но придется драться». «А ты уверен, что...» Она не договорила, вопросительно покосившись на здоровенную тушу Шиханя. «Он же был лучшим учеником господина Хао». «Знаю», — тихо произнес я. «Но иного выбора нет». А потом развернулся к азиатам. «Хорошо, я готов сражаться. Надеюсь, что на этом все и закончится». И снова тишина. Лишь довольные улыбки говорили о том, что мои противники получили то, чего хотели. Всей честной компанией мы выбрались на задний двор, если это место можно так назвать. Именно то, что предстало моему взору, когда я выглянул в окно в первый раз. Слой снега был небольшим, но его вполне хватит, чтобы оступиться и поскользнуться. К тому же легкий морозец не добавлял оптимизма для будущей драки, но отступать было нельзя, я уже согласился. Да и надо было хоть что-то сделать, дабы избавиться от гостеприимства залетных гостей с Востока. «Как-то все это странно», – прошептала Люда, идя рядом и держа меня за руку. Общаться мысленно не было резона. Я оставался уверен, что Шихань сможет вклиниться в наши разумы, и если со мной еще возможно поборется, то Люду он видит насквозь. «С этим не поспоришь», – задумчиво пробормотал я. Внутри кружились неприятные догадки, но пока что они больше походили на осколки зеркала, в которых смутно угадывались очертания истины. Но интуиция мне подсказывает, что в скором времени мы обо всем узнаем. «Хотелось бы верить», – тихо ответила девушка. К тому моменту Шихань уже стоял в противоположной стороне двора, примерно в 10 метрах от меня. Зрители разошлись, образовав подобие круга, и прикрылись магическими щитами. Сперва я удивился, но потом понял, что все знают, насколько я силен и насколько могуч мой враг, так что это казалось логичным. Но что по-настоящему меня удивило, так это то, что один из подчиненных Шиханя принес мне мой костюм и маску, аккуратно сложенные. Поклонившись мне, паренек положил черный доспех передо мной и быстренько ретировался. Я обернулся к противнику. Тот кивнул, как бы говоря, чтобы я облачился в костюм и стал тем самым мором, о котором многие судачат. «Что ж, сам попросил», — хмыкнул я и быстренько облачился в свой наряд. Натянув маску, сжал кулаки, отчего изумрудные молнии заскользили по всему телу. «Я готов», — крикнул Шиханю, и тот одобрительно кивнул. В ту же секунду и он активировал свои потаенные силы, отчего покрылся ярким, темно-розовым сиянием. А по сторонам от него ударила воздушная волна. Она всколыхнула снежок, что уже успел покрыть двор, взметнула его в воздух и разбросала по сторонам, заставив зрителей прикрыться руками, так как даже щиты не до конца спасали от этой мини-метели. А в следующее мгновение он атаковал. Противник вмиг преодолел расстояние, разделявшее нас, и ударил кулаком снизу вверх. Определенно, если под такой замах попадет обычный человек, то ему попросту оторвет голову. Но я таковым не являлся, поэтому успел заметить перемещение Шиханя и уклонился. Но тут же пригнулся и ударил ему по ногам. Противник высоко подпрыгнул и пустил в меня мощный поток воздуха, превратившийся в вихрь, способный пробить мою тушку насквозь. Однако и тогда я отскочил вправо и бросил во врага несколько острых пик, сотканных из моего покрова. Шихань успел приземлиться и выставить перед собой щит, об который ударили мои снаряды, и тут же взорвались, после чего громила ударил ногой по земле, и та вздыбилась острыми замерзшими копьями, устремившись волной в мою сторону. Я вновь хотел было отпрыгнуть, но стоило это сделать, как передо мной возник мой противник. «Убить!» – выкрикнул он и врезал кулаком. И вот тогда я уже не успел среагировать, Шихань меня подловил, а потом отправил далеко в сторону с жутко ноющей челюстью. «Илья!» – испуганно воскликнула Люда и попыталась броситься на выручку, но ее остановила госпожа Цао, осторожно придерживая под локоть. «Да что вам от нас надо?» «Смерть!» – словно отвечая на мой вопрос, прорычал Шихань. Падение было не из приятных. Я прокатился по оледеневшей земле, собирая, наверное, все кочки. Но когда хотел подняться, противник уже стоял рядом. «Ты недостоин!» — гневно выкрикнул азиат. И вот тогда я прочел по губам то же самое. То есть он и правда разозлился на то, что я проигрываю? Швырнув меня, словно куклу, в кирпичную стену, тут же бросился следом и ударил по ней, пробив насквозь. Мне чудом удалось увернуться, но зато получил залп каменного крошева. Но это уже мелочи. «Бей!» — кричал Шихань, гоняя меня по импровизированному полю и практически постоянно предугадывая мои движения, отчего я получал неслабые оплеухи. «Бей!» Он в очередной раз пронесся по всему двору и врезался в меня, словно паровоз на полной скорости, выставив перед собой локоть. Удар был настолько мощным, что я отчетливо услышал хруст ребер. Оставалось надеяться, что сломано не больше двух, а сам полетел назад, врезавшись в ту самую стену, но теперь уже разбивая ее до конца. «Илья?» — вновь крик Люды, но ей никто не дал возможности помочь мне. «Пустите! Илья!» Меня засыпало грудой разбитых кирпичей, благо покров не позволил пробить тело, а так бы точно можно было прощаться с милой рожицей, если не с самой жизнью. Боль практически сковала все тело, но не это меня волновало. Обидно, вот честное слово, обидно за них. «Недостоин!» — уже тише прорычал Шихань, смотря на то, как я с трудом выбираюсь из-под обломков. «Слабак!» «Илья?» Казалось, что у Смирновой сейчас начнется истерика, но стоило ей увидеть мое лицо, как девушка замерла в недоумении. А все дело в том, что я улыбался. Хитро улыбался, подобно лису, который попал в курятник. «Ты...» «Все в порядке», — одними губами прошептал я и встал на ноги. Маска была разорвана наполовину, поэтому я не стал церемониться и сорвал оставшуюся часть, бросив на землю. Вытерев тыльной стороной ладони кровь с разбитых губ, хищно ухмыльнулся. «Слабак, говоришь? А ты уверен, что все правильно понял, Ши?» И, не дожидаясь ответа, вскинул к нему руку и щелкнул пальцами. «Бах!»